3.5. Предложение. Ответ на письмо пришел так быстро, словно доктор Мэтьюс каким-то чудом заготовил его заранее. «Дорогой мистер Райфилд, конечно, ваше письмо меня весьма опечалило, даже, можно сказать, шокировало. Наше сотрудничество начиналось так успешно, и вдруг этот неожиданный, необъяснимый поворот вашей психики зажарить белоклювого дятла? Как вам могло прийти в голову такое кощунство? Это все равно, что истопить печь натюрмортами Сезанна или оклеить стены рукописями Дарвина. Должен также предупредить, что белоклювые дятлы окружены какими-то таинственными силами. Несмотря на то, что их осталось так мало, влияние этой породы на людские дела и судьбы бывает очень сильным и опустошительным. Замечено, что человек, причинивший какой-нибудь вред этой птице или вызвавший ее неудовольствие, очень скоро сталкивается с серьезной жизненной проблемой или даже несчастьем. Вдруг одна за другой начинаются всякие беды, ухудшение здоровья, финансовые затруднения, развал семьи, иногда темные детали прошлого всплывают на поверхность, и человек теряет уважение окружающих или даже приходит в столкновение с законом. Так что подумайте, мистер Райфилд, хорошенько подумайте, когда вам снова захочется отведать мясо белоклювого дятла. Пойдите в хороший ресторан и закажите обычного фазана. Вдруг это поможет. Даю вам отсрочку на присылку следующего чека в 2 недели. Буду ждать с надеждой и пониманием. Ваш доктор Мэтьюс. Но 2 недели истекли, и ничего не случилось. Потом еще одна. И еще. Видимо, колдовская сила белоклювых дятлов ослабла. Ее уже не могло хватить даже на мелкую каверзу. Наоборот, цепочка мелких удач украсила веточки жизни, как новогодняя гирлянда. Пришла открытка из Лондона. У Джози все складывалось хорошо. В новой клинике ее встретили приветливо, даже почтительно. Школа была в 2 шагах от квартиры. Дочка могла ходить туда пешком. А если Джози ничего не грозит, доктор Мэтьюс может провалиться в преисподнюю, в люк, в любую дыру, хоть экологическую, хоть озоновую. Никто о нем не пожалеет. Сержант Ярвиц совсем затих. От него не было ни звонков, ни писем, ни повесток. Видимо, понял, что мистера Райфилда вряд ли могли увлечь затеей с летающими трупами. Срок подписки о невыезде истек. После долгого перерыва пальцы души осторожно пробовали воды невиноватости и свободы и опьянялись их пенистой новизной. Грегори оказался покладистым, нетрудным жильцом. Добровольно взял на себя роль уборщика, повара, прачки. Разгребал снег, менял перегоревшие лампочки, прочищал засорившийся водопровод. Ему ничего не стоило вбить новый гвоздь для термометра или заделать щель в оконной раме войлочной прокладкой или завинтить шурупы в дверной ручке, болтавшиеся вот уже несколько лет. Кипер принес ему гору учебников, и он честно занимался по школьной программе. Написал сочинение на тему «Секс и раса в Америке». Честно бегал по вечерам к телефону-автомату звонить домой, приносил мелкие семейные новости, которые кипер бережно подхватывал и украдкой уносил к месту ремонтных туннельных работ. Как птица уносит веточки на постройку гнезда. И ему казалось, что туннель между ним и Долли вновь наполняется светом и теплом. Мальчик помогал ему в этом, сам того не зная. Ведь он был ее плоть, ее боль, ее страх, и каждый дюйм сближения с ним сближал его и с ней, с Долли. Иногда, возвращаясь домой с работы, кипер чувствовал в комнатах слабый запах ванили. а в ванной находил незнакомый тюбик зубной пасты.